Глава 17. Энджел встретил нас в аэропорту. Перед тем, как отправиться на север, мы поехали перекусить в торгово-развлекательный центр, где было множество продуктовых лавочек. «Чёрт!» — выругался Энджел, пока мы катили по Main Mall Road. «Вы только посмотрите! Тут тебе и Бургер Кинг, и Международный дом блинчиков, и твой Данкин Донатс, и всевозможные пиццерии. Да у тебя под боком все 4 основные группы еды. Поживешь тут подольше, так они вообще будут тебя перекатывать с рук на руки». Подкрепляясь в китайском ресторанчике, мы рассказали ему о нашей стычке с Альзетом. В свою очередь, он передал нам помятое письмо на имя Билли Перде, адресованное Рональду Стрейдеру. «Копы и федералы хорошо поработали, но к старине Рональду они не нашли правильного подхода». «Ты поговорил с ним о его собаке?» — поинтересовался я. «И о собаке говорил, и даже попробовал жаркое». На его лице появилось отвращение. Я знал, что Рональд не брезговал добычей на дорогах, несмотря на законы штата, запрещающие использовать сбитых на магистралях животных. Сам я не видел никакого преступления в том, чтобы употребить в пищу тушу оленя или тушку белки. Не стоило оставлять их пропадать и разлагаться на обочине. Рональд делал отличные стейки из дичи и подавал с картофелем и морковью, которые сохранял в песке всю зиму. «Он сказал мне, что это была белка», — заявил Энджел, — «но пахло оно скунсом. Было не очень-то вежливо уточнять. Похоже, это письмо пришло около недели назад, но Рональд не смог его передать, так как не видел Билли». На письме имелась марка со штампом Гринвилла. Оно оказалось коротким. В основном содержало приветы, пожелания, что-то насчет ремонта дома, какую-то ерунду о старой собаке, которая все еще жила в доме автора письма, а адресат якобы мог помнить ее еще щенком. Все это было подписано стариковскими каракулями «Мид Пайн». «Значит, они поддерживали связь все эти годы», — прокомментировал я. Судя по всему, подтверждались мои предположения. Если Билли и стал бы искать у кого-нибудь помощи, то этим человеком мог быть в первую очередь Мид Пайн. Мы ехали до темной лощины без остановок. Энджел и Луис вовсю гнали свой Меркурий. Чем дальше мы продвигались на север, тем гуще становился туман, так что вся поездка из Портленда в темную лощину представляла собой передвижение в странном призрачном мире, где огни домов не светились ярко, а тускло мерцали, и свет от фар проезжающих автомобилей разрезал лишь пространство перед ними, где придорожные указатели называли имена городов, которые представали перед нами в виде вытянутых вдоль дороги построек, без ярко выраженного центра. В метеопрогнозах обещали снегопады. И это означало, что скоро прибудут снегоуборочные машины. Зарычат, заработают вдоль федеральной трассы. Но пока Гринвилл оставался спокойным, тихим, на обочинах лежал снег вперемешку с песком. За все время пути до темной лощины я обогнал только две машины на неровной ухабистой дороге Лили-Бэй. Когда мы заехали в знакомый мне мотель, та же самая, что и в прошлый раз, женщина, тщательно уложенная прической, внимательно рассматривала заполненные бланки. Рядом, свернувшись почти в клубок, спал на стойке коричневый кот. Переговоры с ней вел Энджел, а Луис сосредоточился на разглядывании туристических буклетов на стойке. Когда я вошел, он бросил на меня быстрый взгляд. Вот и вся реакция на мое присутствие. «Джентльмены будут проживать в одном номере?» — поинтересовалась дама с ухоженной прической. «Да, мадам», — ответил Энджел с выражением вековой мудрости на лице. «Сэкономленный доллар все равно, что найденный». Дама перевела взгляд на Луиса, одетого в черный костюм, белую рубашку и черное пальто. «Ваш друг священник?» «Почти. Он строго придерживается Ветхого Завета. Око за око и все такое». «Как мило. У нас нечасто останавливаются религиозные служители». На лице у Луиса появилось тоскливое выражение мученика, который вдруг узнал, что пытка будет более суровой, чем он ожидал. «Возможно, вас заинтересует эта информация. У нас сегодня служба в Баптистской церкви. Добро пожаловать. Ведь вы тоже можете присоединиться». «Благодарю, мэм», — ответил Энджел. «Но мы готовимся к собственной церемонии». «Только если она не потревожит других постояльцев», — с понимающим видом сказала дама. «Мы сделаем все возможное для этого», — проронил Луис, забирая ключи от комнаты. Когда я подошел к стойке, женщина узнала меня. «Опять к нам. Вам, должно быть, понравилось в темной лощине». «Надеюсь узнать о ней побольше. Возможно, вы мне поможете немного?» «Конечно, если смогу», — улыбнулась она в ответ. Я протянул ей увеличенную на цветном ксероксе фотографию Элен Коул, для чего заранее снял копию с маленького фото, какие делают для удостоверения личности. «Вы узнаете эту девушку?» Дама взглянула, прищурив глаза за толстыми стеклами очков. «Да, с ней что-то случилось?» «Надеюсь, нет. Она вроде как потерялась, ее родители попросили меня помочь отыскать ее». Женщина снова посмотрела на фото, часто кивая головой. «Да, я припоминаю ее. Шериф Дженнингс спрашивал о ней. Она останавливалась здесь на одну ночь, причем с молодым человеком. Могу назвать вам точную дату». «Будьте так добры». Из зеленого металлического ящика она достала регистрационный формуляр и проверила записи. «5 декабря. Счет оплачен по кредитной карте на имя Элен Коул». «Не припоминаете ли чего-нибудь необычного?» «Да ничего особенного. Им кто-то посоветовал сюда поехать. Кто-то подбросил их из Портленда. Вот практически и все. Я запомнила, что она очень красивая. Он немного угрюмый, но в этом возрасте они все такие. Уж мне ли не знать. Одна четверых парней вырастила, и до 25 они были не жизнерадостнее портовых крыс». «Эта пара не говорила вам, куда они собирались направиться дальше?» «На север, я так понимаю. Может быть, на Каталин. Откровенно говоря, я им посоветовала, если у них есть свободное время, заглянуть на озеро и полюбоваться закатом. Им пришлась по душе эта мысль. Действительно прекрасный вид. И очень романтично, особенно для такой молодой пары. Я им позволила выписаться днем, чтобы не пришлось собираться в спешке». «А они не говорили, кто посоветовал им заехать в темную лощину?» «По-моему, несколько странный совет. Ничего особенно интересного я здесь не видел. По крайней мере, такого, ради чего стоило ехать в подобную глушь». «Естественно, говорили. Какой-то пожилой мужчина, которого они встретили по дороге. Они подбросили его до нужного ему места. И, может быть, он встретился с ними здесь до того, как они уехали». «Они не упоминали его имени?» Я почувствовал, как у меня похолодело в животе. «Нет, хотя им показалось, что, судя по разговору, он не похож на местного», — заметила она. Ее брови слегка нахмурились. «Больше про него они и не говорили ничего. Да и потом, что им мог сделать старик?» Видимо, она хотела, чтобы вопрос прозвучал риторически, но впечатление к концу фразы сложилось совсем другое. Женщина извинилась, сказав, что больше ничего не может добавить. Потом показала по туристической карте, как мне добраться до площадки, откуда видно озеро. Я ее поблагодарил, оставил дорожную сумку в номере и постучал в дверь соседнего, который занимали мои приятели. Энджел впустил меня. Луис развешивал свои костюмы в тесном коричневом шкафу. Я отбросил на время мысли о старике. Не хотелось спешить с выводами. «Интересно, как люди здесь развлекаются?» — спросил Энджел, тяжело опускаясь на одну из кроватей. «Здесь все как в монастыре». «Переживают зиму», — ответил я. «Ждут лета». «Это свойственно больше деревьям. Они так выполняют свое предназначение». Луис закончил разбираться со своей одеждой и повернулся к нам. «Что-нибудь узнал?» «Хозяйка гостиницы узнала на фото Элен и припомнила ее приятеля. Она посоветовала им полюбоваться закатом на озере. Уверена, что они поехали на север». «Может, они и в самом деле поехали на север», — предположил Луис. По словам Ли Коул, рейнджеры из национального Бакстеровского парка ничего не могли сказать о них. А ведь в этой местности существует не так уж много маршрутов. Кроме того, хозяйка гостиницы упомянула, что они подвозили какого-то старика, и это, дескать, он посоветовал им посетить темную лощину. «Это плохо?» «Не знаю. Зависит от того, кто он. Может, и ничего особенного». Но я тут же подумал о старике, что пригласил к себе Риту Феррис, а затем угрожал ей в гостинице, и о старческой фигуре, замеченной Билли поблизости от дома Риты в тот вечер, когда погибла его семья. А еще я припомнил, что обронил Рональд Стрейдер, не расслышавший как следует моих слов, когда мы беседовали с ним перед трейлером Билли Перде. Да, он мог быть и стариком. И что теперь? Я сделал мрачное лицо и пожал плечами. Собираюсь поговорить с Рэндом Дженнингсом. Хочешь, чтобы мы пошли с тобой? Нет, на вас у меня другие виды. Поезжайте и посмотрите, что происходит вокруг дома Мида Пайна. То есть проверить, не объявился ли там Билли, уточнил Энджел. Тип того. А если так? Тогда поедем и заберем его. А если его там нет? Подождем, пока я не буду уверен, что здесь с Элен Коул все в порядке. Потом, тут я снова пожал плечами. Еще подождем, закончил Энджел. Наверное, так, ответил я ему в тон. Приятно видеть ближайшую перспективу. По крайней мере, я могу спланировать свой туалет. Управление полиции Темной Лощины находилось на расстоянии полумили к северу от городка. Одноэтажное кирпичное здание с собственным электрогенератором в бетонном бункере восточного крыла. Само здание недавно вновь отстроили после пожара, который случился пару лет назад и разрушил предыдущую постройку. Внутри здания было тепло. Горел яркий свет. Сержант в форме стоял, склонившись над деревянным столом, и заполнял бланки. На его бляхе виднелась фамилия Реслер. И я догадался, что это тот самый Реслер, который присутствовал при смерти Эмили Уоттс. Я поздоровался и поинтересовался, на месте ли начальник. «Разрешите спросить, по какому вы вопросу?» «Элен Коул», — коротко ответил я. Набирая внутренний номер на телефоне, Реслер слегка хмурился. «Здесь пришел посетитель. Хочет поговорить насчет Элен Коул, шеф», — доложил он. И, прикрыв трубку рукой, повернулся ко мне. «Как вы сказали, вас зовут?» Я еще не представлялся, но назвал себя. И он повторил в трубку. «Так точно, шеф. Паркер. Чарли Паркер». Он выслушал указания по телефону, после чего взглянул на меня оценивающим взглядом. «Да, так оно и есть. Конечно, конечно». Сержант положил трубку и еще раз смерил меня взглядом, не говоря ни слова. «Ну и что, он меня помнит?» Реслер не ответил, но у меня возникло такое чувство, что подчиненный достаточно хорошо знал своего шефа, чтобы расслышать в его голосе какие-то нотки, которые насторожили сержанта. «Следуйте за мной», — сказал он, открывая промежуточную дверь слева от стола, и, придерживая ее, пропустил меня вперед. Я подождал, пока сержант прикрыл ее за мной. Затем прошел между двумя столами и заглянул в офис начальника со стенами из прозрачного стекла. За металлическим столом с компьютером и накопителем для бумаг сидел Рэнд Дженнингс. Он не сильно изменился. Но у него, конечно, появилась седина, он заметно прибавил в весе, лицо стало слегка одутловатым и наметился второй подбородок. Но Рэнд все еще был привлекательным мужчиной с проницательными карими глазами и широкими плечами. «Его, наверное, здорово уязвило», — подумал я, когда жена закрутила со мной роман. Рэнд тоже подождал, пока Реслер вышел и закрыл дверь. Только потом он заговорил. Однако не предложил мне присесть. Его, похоже, нисколько не волновало, что я стою и смотрю на него сверху вниз. «Никогда не думал, что доведется увидеть твою физиономию еще раз», — произнес он. «Я так и понял, в особенности судя по тому, как мы попрощались. Он никак не отреагировал на дерзость с моей стороны». Просто я переложил часть бумаги на столе с места на место. Я не мог точно определить, этим жестом он хотел отвлечь меня или себя. «Ты здесь из-за Элен Коул?» «Точно. Так. Мы ничего о ней не знаем. Она приехала, она уехала». Он развел руками в нарочито беспомощном жесте. «Ее мать думает по-другому. Мне плевать, что думает ее мамаша. Я говорю то, что известно нам. То же самое я сказал ее отцу, когда он тут объявился. Меня вдруг осенило, что я, возможно, разминулся с Уолтером. Мы могли даже быть в городе в одно и то же время. Я вдруг ощутил прилив жалости, ведь Уолтеру пришлось в одиночку здесь разбираться, искать дочку. Если бы я это знал, то мог бы ему как-то посодействовать. Семья подала заявление об исчезновении человека. Я в курсе. До меня уже докапывался федеральный агент по поводу отсутствия соответствующего документа в НЦУП. Он сделал паузу и посмотрел на меня тяжелым взглядом. Я ему сказал, что от Нью-Йорка до Темной Лощины долгий путь. Мы здесь работаем своими методами. Вы собираетесь подавать рапорты и действовать в соответствии с процедурой? Не сдавался я, никак не отреагировав на этот взрыв местного патриотизма. Дженнингс встал. Костяшки его крупных кулаков упирались в стол. Я почти забыл, какой Рент огромный. В кобуре виднелся Кунан 357 Магнум, произведенный в Миннесоте. Выглядел как новенький. Я прикинул и решил, что у Дженнингса не так уж часто выпадает возможность попрактиковаться в стрельбе. Разве что посидеть на крыльце да погонять кроликов. «Я что, непонятно выражаюсь?» — нарочито мягко спросил он. Но за мягкостью определенно сквозила агрессивность. «Мы сделали все, что смогли. Приняли меры по заявлению. И считаем, что девушка и ее приятель, скорее всего, вместе сбежали. У нас нет причин думать по-другому». Менеджер отеля показала, что они могли отправиться на север. «Не исключено!» «А ведь север — это Бакстер и Катадин. Они же там не появлялись». «Значит, они, возможно, где-то еще. Мне точно известно то, что из города они выехали. Если бы это было не так, я бы об этом знал». Теперь злость в его голосе слышалась совершенно отчетливо, особенно когда он произносил с нажимом. «А теперь извините меня. У нас есть реальные преступления и реальные дела. В самом деле, кто-то украл рождественскую елку или отрахал лося». Он обошел вокруг стола и прошелся по комнате. И на середине пути к двери встал рядом со мной, почти вплотную. Как мне показалось, Рент ожидал, что я испугаюсь, сделаю шаг назад, но я не отступил. «Я надеюсь, ты не собираешься искать себе проблем здесь», — сделанной медлительностью произнес Дженнингс. Возможно, он подразумевал мои поиски Элен Коул, но выражение глаз говорило мне, что шериф имеет в виду еще кое-что. «Да мне даже не надо искать проблем», — ответил я. «Я сижу себе спокойно. Проблемы сами меня находят». «Это потому, что ты тупой», — резко бросил Рент, все еще удерживая дверь открытой. «Ты не обращаешь внимания на то, чему тебя учит жизнь. Ты очень удивишься, узнав, сколь многому я научился». Я намеревался выйти, но левая рука Рента перегораживала мне дорогу. «Запомни одну вещь, Паркер. Это мой город. Ты здесь, в гостях. Не игнорируй чужих привилегий». «То есть это не тот случай, когда что мое, то твое?» «Нет», — выдохнул он с угрозой. «Не тот». Я вышел из здания и направился к машине. Ветер завывал в деревьях и покусывал незащищенные пальцы рук, над головой темнело небо. Когда я уже подходил к «Мустангу», на парковку въехал старый зеленый Nissan. Из него выбралась Лорна Дженнингс в кожаной куртке с большим меховым воротником и синих джинсах, также заправленных в сапоги, как и во время нашей последней встречи. Она заметила меня только тогда, когда двинулась к главному входу, а увидев, на мгновение остановилась и, прежде чем подойти, бросила тревожный взгляд в сторону освещенного прохода. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовалась она. «Разговаривал с твоим супругом. Он не очень-то стремится мне помогать». «Тебя это удивляет?» Она изогнула бровь. «Нет, на самом деле нет. Но дело не во мне. Пропали девушка и молодой парень. Я подумал, возможно, здесь известно хоть что-нибудь о том, что с ними случилось. Пока я не разберусь в этом, мне придется побыть здесь». «А кто они?» «Дочь друга и ее приятель. Девушку зовут Элен Коул. Ты не слыхала? Рент не упоминал о них?» «Он говорил, сделал, дескать, все, что мог. Думает, что они просто сбежали». «Юная любовь», — заметил я. «Прекрасное чувство». Лорна сделала глотательное движение, провела рукой по волосам. «Он ненавидит тебя, Бёрд, за то, что ты сделал, что мы сделали». «Это было давно». «Не для него», — возразила она. «И не для меня». Я пожалел, что высказался про юную любовь. Мне не понравилось выражение глаз Лорны, внушившее мне некоторую нервозность. И неожиданно для себя самого спросил. «Почему ты до сих пор живешь с ним, Лорна?» «Потому что он мой муж. Потому что мне больше некуда идти». «Это неправда. Всегда есть куда идти». «Это предложение?» «Просто наблюдение. Береги себя». Я развернулся, чтобы уйти. Лорна потянулась и остановила меня, положив свою руку на мою. «Нет, это ты береги себя, Бёрд. Он не простил тебя и не простит». «А тебя он простил?» Когда она заговорила, в ее лице было что-то такое, что сразу напомнило мне о том первом полдне, который мы провели вместе, об ощущении тепла от соприкосновения с ее кожей. «Я не хочу его прощения». Она печально опустила голову, повернулась и ушла. Следующий час я провел, таскаясь по магазинам и показывая фото Элен всем, кто соглашался взглянуть на него. Ее припомнили в ресторанчике, в аптеке, но никто не видел, как она и Рики уезжали. И никто не был готов подтвердить или опровергнуть факт присутствия рядом с ними попутчика, пожилого мужчины. И уж тем более никто не знал, кто бы это мог быть. Пока я так бродил, становилось все холоднее и холоднее. Пришлось плотнее запахнуть куртку. Освещенные витрины магазинов отбрасывали желтые блики на свет. Обойдя все намеченные для опроса улицы, я вернулся в номер. Перед встречей с Энджелом и Луисом, продолжением которой должен был стать совместный обед, принял душ, сменил джинсы, рубашку и свитер. Когда я выходил, Энджел уже ждал у двери, с бумажным стаканчиком кофе в руке и выпускал клубы морозного пара, как простудившийся паровоз. «Знаешь, здесь теплее, чем в номере. В ванной у меня ноги к кафелю примерзли от холода». «Ты слишком чувствительный для этого мира. Кто бы мог подумать?» Он расстроенно фыркнул, демонстративно потопал ногами, несколько раз переложил стаканчик с кофе из руки в руку, каждый раз засовывая по очереди свободную руку под мышку. «Перестань, кофе прольешь. Есть хоть какие-то признаки оживления во владениях Мида Пайна?» Энджел ненадолго замер. «Ничего такого, что можно было бы заметить, не постучавшись в дверь и не попросив стакан молока и немного печенья. Удалось увидеть, как Пайн ужинал вместе с молодым парнем, но они были только вдвоем, насколько мы поняли. А тебе повезло с Дженнингсом?» «Нет». «Ты удивлен?» «И да, и нет. У него, конечно, нет причин помогать лично мне, но дело же ни одного меня касается. Речь идет об Элен и ее приятеле. Однако по глазам Рэнда я понял, он не прочь использовать ситуацию, чтобы насолить мне. И вообще я его не понимаю. Он пострадал, это понятно. Жена загуляла от него с парнем на 10 лет младше. Вместе с тем он по-прежнему живет с ней, и это ад для них обоих. И дело не в том, что Рэнд старый, жестокий или, скажем, импотент. Он получил по полной. Или, по крайней мере, ему так кажется. При этом Рэнд что-то утратил и никогда меня за это не простит. Но как можно оставаться равнодушным к судьбам Элены и Рики, к положению их семей? Неважно, насколько сильно он ненавидит меня. Важно выяснить, что произошло с ними. Я с размаху топнул ногой. «Извини, Энджел, я просто думаю вслух». Энджел выплеснул остатки кофе в маленький сугроб. Я даже расслышал, как зашипел, соприкасаясь со снегом, темный кофе, быстро поглощавший белизну кристалликов льда. «Дело не только в страданиях, Бёрд», — возразил Энджел мягко. «Ну, он пострадал. Подумаешь, страдание — большое дело. Давай пристраивайся к нам, к простофилям. Страдать — это еще не все, и ты это знаешь. Важно понимать, что и другие страдают, и что некоторым из них приходится намного хуже, чем тебе. Суть сострадания не в соизмерении своей боли с болью других. Это осознание того, что другим плохо. И независимо от происходящего с тобой, твоего везения или невезения, они другие, все время мучаются. Если ты можешь что-то с этим поделать, ты делаешь, не ноя и не тыча всем в нос собственной болью и мучениями. И поступаешь так потому, что это правильно. Из твоих слов можно сделать вывод. У Рэнда Дженнингса попросту отсутствует орган сострадания. Он испытывает лишь жалость к себе, а страданий прочих людей не признает. Ну вот хотя бы взять его брак. Ведь их двое, Бёрд. Что бы ты к ней ни испытывал, она все же очень долго с ним жила. И если бы ты не свалился на нее как снег на голову, все могло бы так и продолжаться. Он несчастен, она несчастна. Они были бы несчастны вместе. Похоже, они сами наложили на себя эти оковы и не хотят менять ситуацию. Но он эгоист, Бёрд. Думает только о собственной боли, о своей обиде. И обвиняет в этом и ее, и тебя, и весь мир. Рент не заботится ни об Элен, ни об Уолтере, ни о Ли. Он весь полон кипящим дерьмом из-за того сюрприза, который, как ему представляется, жизнь ему преподнесла. И главное, не собирается ничего менять. Слушая, я внимательно разглядывал Энджела. Небритый профиль, пряди темных волос, выбившиеся из-под темной шерстяной шляпы, пустой стакан по-прежнему в руке. Он был воплощением противоречий. Меня вдруг поразила мысль, что моим учителем жизни сейчас выступает никто иной, как не до конца завязавший с разбоем грабитель, чей приятель, профессиональный киллер, 24 часа назад хладнокровно расстрелял человека у кирпичной стены. Да, моя жизнь совершает странные повороты. Энджел, казалось, почувствовал, о чем я думаю, потому что внезапно повернулся ко мне, прежде чем я успел заговорить. «Мы уже долгое время, друзья, ты и я, хотя, возможно, раньше даже не отдавали себе отчета в этом. Я знаю тебя. Порой ты немногим отличался от Дженнингса, бывал близок к тому, чтобы стать таким же, как он или как миллионы ему подобных. Но теперь я уверен, этого никогда не случится. Не знаю, как пойдут наши дела, да и не хотел бы слишком много знать наперед. Заодно могу поручиться. Ты становишься сочувствующим человеком, Бёрди. Это не то же самое, что жалость, либо осознание своей вины, либо попытка заплатить долги судьбе или Богу. Это способность ощущать чужую боль как свою собственную и способность действовать, чтобы взять ее на себя. Иногда тебе приходится из-за этого совершать мерзкие вещи, потому что так уж устроена жизнь. Равновесие здесь достигается с трудом. Можно быть хорошим человеком и одновременно делать гадости, потому что такова природа вещей. Те, кто думают по-другому, просто приспособленцы. Они тратят много времени, борясь с собственной совестью, сокрушаясь, что вот, мол, ничего не делается, ничего не меняется. А невинные и беззащитные, они постоянно страдают. В конце концов, каждый делает, что может, и что ему приходится делать, чтобы как-то улучшить эту жизнь. Я верю, твое сердце на весах перевесит перо, прежде чем ты перейдешь в следующую жизнь, Бёрд. Думаю, им придется подложить что-нибудь потяжелее, иначе мы все закончим в аду. Энджел улыбнулся мне сдержанной холодной улыбкой, которая свидетельствовала, что ему известна цена следования этой философии. Он знал этому цену, потому что сам твердо следовал своим принципам, иногда со мной, иногда с Луисом, но всегда последовательно и неизменно. Я же не был окончательно уверен в том, что его подход можно полностью применить в отношении меня. Имея свои моральные основания действовать так, а не иначе, я не всегда бывал уверен, что обладаю правом на это. К тому же мне не удалось до конца избавиться от чувства вины и печали, которые я продолжал испытывать. Действуя, как считал нужным, я старался уменьшить собственную боль. По ходу дела мне иногда удавалось облегчить и боль других. Таково было самое близкое к состраданию состояние, которого я мог на сегодняшний день достичь. С дальнего конца города послышались завывания приближавшихся полицейских сирен. Когда патрульная машина выскочила из-за угла и помчалась в нашу сторону, на стенах домов главной улицы замелькали блики от красно-синих вспышек мигалок. Машина, взвизгнув шинами, резко свернула на перекрестке налево и промчалась мимо. На переднем сиденье я разглядел фигуру Рэндала Дженнингса. «Должно быть, где-то устроили распродажу пончиков», — ехидно заметил Энджел. На главной улице показалась вторая машина. Опять раздался визг шин на повороте, и она рванула вслед за первой. «И раздачу бесплатного кофе», — добавил я. Я подбросил в руке ключи от машины, подтолкнул локтем Энджела, который устроился на капоте мустанга. «Я собираюсь поехать взглянуть. Присоединишься?» «Не, я подожду черного нарцисса. Он сейчас заканчивает прихорашиваться ради нас. Мы оба тут тебя подождем. Попалим пока мебелишку, чтобы поддержать тепло». Я проследил глазами за отсветом фар ведущей машины. Лучи скользили по ветвям деревьев, которые тянулись навстречу друг другу, как руки. Проехав примерно милю, я догнал патрульные машины. Они как раз свернули в лес на частную дорогу. Ее построила лесозаготовительная компания. Препятствие сваленных деревьев в начале дороги было заранее сдвинуто в сторону, чтобы машины могли свободно проехать. Рядом с завалом из стволов на обочине стоял мужчина в куртке и вязаной шапочке. Частная дорога вела к маленькому домику на краю участка, принадлежащего компании. Я догадался, что именно мужчина в вязаной шапочке позвонил в полицию. Я шел вплотную за ревущим полицейским автомобилем, габаритные огни которого отбрасывали мечущиеся тени на узкую, ухабистую дорогу. Вскоре машины резко остановились около грузовика, позади которого виднелся снегоход «Ски-Ду». Рядом со снегоходом стоял огромный бородатый мужчина с животом, как у беременной женщины. Из первой машины выбрался Дженнингс, из второй появились рестлер и еще один полицейский. Замелькали пятна фонарей. Все трое полицейских одновременно подошли к грузовику и стали пристально всматриваться в содержимое кузова. Я достал свой фонарь и решил присоединиться к ним. Приблизившись, я услышал, как бородатый мужчина сообщил. «Я не хотел оставлять его. Засыплет снегом, и до оттепели не найдешь». Все повернулись ко мне, когда я подошел вплотную, в том числе и Дженнингс. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Ягоды собираю». «Что нашли?» Я посветил фонарем на дно кузова, хотя его содержимое не нуждалось в дополнительном освещении. Для него скорее требовались темнота, земля и надгробие. На куске брезента лежало тело мужчины. Рот широко открыт и заполнен листьями. Глаза зажмурены, голова неестественно повернута. Скрюченное изломанное тело валялось среди инструментов и пластиковых коробок. Волосы касались пустой подставки для ружья. «Кто это?» Какое-то мгновение мне казалось, что Дженнингс не ответит. Потом он вздохнул и произнес. «Похоже, это Гарри Чуд. Он работал инспектором в лесозаготовительной фирме. Его нашел Дэрил, когда проверял свои капканы. Он же набрел на грузовик Чута в нескольких милях от самого тела». Дэрил выглядел смущенным, поскольку, видимо, не был согласен с Рэндом насчет капканов. Его рот открылся, но при взгляде на Дженнингса снова закрылся. Дэрил вообще показался мне каким-то заторможенным. Глаза ровным счетом ничего не выражали, спрятавшись к тому же под низко посаженными бровями. Рот, даже закрытый, постоянно двигался, как будто он трогал изнутри зубами нижнюю губу. Рядом с ним рестлер просматривал содержимое кошелька погибшего. «Да, это точно Чуд. В бумажнике нет наличных, но остались кредитные карточки. Это ты забрал деньги, Дэрил?» Тот отчаянно замотал головой. «Я ни к чему не прикасался». «Ты уверен?» «Абсолютно». По виду рестлера можно было понять, что он не поверил, однако на этот счет не распространялся. «Почему его никто не искал?» — поинтересовался я, хотя из того, что рассказал мне Мартл, мог уже сам сформулировать предполагаемый ответ. «Он внештатный консультант», — ответил Дженнингс. «От него не ждали сообщений до следующей недели. Его жена забеспокоилась день или два назад, когда он не объявился, как обещал. Надеюсь, ты не собираешься в это вмешиваться, Паркер? У меня уже кончается терпение насчет тебя». Я перестал обращать на него внимание и повернулся к Дэрилу. «В каком виде вы его обнаружили?» «Чего?» «То есть в какой позе он лежал?» «У подножия хребта. Его почти засыпало снегом и листьями», — стал рассказывать Дэрил. «Был похож на то, что он поскользнулся, по дороге несколько раз стукнулся о камни и деревья, а торчавший корень сломал шею». Он натянуто улыбнулся, словно не был уверен, правильно все излагает или нет. Выглядел рассказ действительно не слишком правдоподобным, особенно с учетом факта пропажи денег из бумажника. «Вы сказали, что на нем были листья и снег, Дэрил, так?» «Да, сэр», — продолжил он более энергично. «И ветки тоже». Я кивнул и еще раз осветил тело. Что-то в районе запястья привлекло мое внимание, и я задержал на нем луч света подольше. «Это безобразие, что его сюда перенесли». Даже Дженнингсу пришлось с этим согласиться. «Чёрт, Дэрил, тебе надо было оставить его на месте, а потом пойти дать знать полицейским, чтобы они его забрали». «Я не мог его там оставить, это было бы подло». «Может быть, Дэрил и прав. Если бы пошел снег, а он обязательно повалил бы, мы могли бы потерять его до весны», — заметил Реслер. Дэрил заявил, что обнаружил тело около островного пруда, завернул его в брезент и тащил 10 миль до своего грузовика на снегоходе. Отсюда до пруда порядочное расстояние. Дорога превратится в сплошные сугробы, пока мы доберемся туда. Я взглянул на Дэрила по-новому. Не так уж много найдется на свете людей, которые добровольно возьмутся тащить на себе труп незнакомого человека несколько миль. И никто бы туда в темноте не добрался, если даже предположить, что можно найти это место, — заключил Дженнингс. В любом случае, это дело полиции штата, а не наше. Мы организуем, чтобы его завтра утром доставили в Огасту. Пусть судмедэксперт его осмотрит. Это все, что входит в нашу компетенцию. Я поднял взгляд повыше, где над деревьями распростерлось черное ночное небо. Была в нем какая-то тяжесть, как будто некий груз навис над нами и готов рухнуть. Реслер проследил за моим взглядом. «Как я и говорил, Дэрил правильно сделал. Сейчас снег пойдет». Дженнингс одарил Реслера таким выразительным взглядом, что и без слов стало ясно, что он не нуждается больше ни в каких комментариях насчет находки Дэрила, и особенно в моем присутствии. Рент резко хлопнул в ладоши. «Окей, все, поехали!» Наклонился над лавкой в кузове, используя какие-то металлические штуковины, накрыл тело Гарри чуто куском брезента, прижав тот металлическим колесом и прикладом ружья. Согнутый палец он уставил на патрульного. «Стиви, поедешь в кузове! Проследи, чтобы брезент не съезжал!» Стиви, которому на вид можно было дать лет 11, расстроенно покачал головой, осторожно залез в кузов и присел на корточки рядом с трупом. Остальные полицейские направились к машинам. Мы с Дженнингсом остались наедине. «Спасибо, мы ценим твою помощь, Паркер!» «Это смешно, но мне кажется, что ты так не думаешь». «Точно! Не лезь в мои дела! Мне бы не хотелось тебе снова это разъяснять!» Он постучал меня по груди пальцем в кожаной перчатке и с гордым видом удалился. Патрульные машины рванулись с места почти одновременно и образовали своего рода конвой на пути в темную лощину. Одна ехала перед грузовиком, другая — позади него. По словам Дэрила, тело Гарри покрывали снег и листья. Если его смерть произошла в результате несчастного случая, а деньги из бумажника действительно забрал Дэрил, это, на первый взгляд, не имело большого значения. Деревья стояли обнаженные. За последнюю неделю снег шел довольно регулярно. Однако, если разобраться, снег мог покрыть естественным образом тело, но не листья и ветки. Их наличие на трупе говорило о том, что кто-то пытался спрятать тело Гарри Чута. Я шел к своей машине и по пути думал о том, что заметил в луче света от фонаря. Красные пятна на запястье. Эти следы не походили на следы зубов зверей, они возникли не от падения и не вследствие сильных морозов. Запястья были натерты веревками. Когда я появился в мотеле, Энджела и Луиса на месте не оказалось. Под моей дверью они просунули записку, написанную непривычно аккуратным почерком Энджела. Мы пошли обедать, встретимся в ресторанчике. Я не пошел к ним, а вместо этого направился к стойке администратора, взял два пластиковых стаканчика с кофе и вернулся к себе в номер. Обстоятельства смерти Чута не давали мне покоя. Жаль, что именно Дэрил нашел тело, даже если он и действовал с самыми лучшими намерениями. Грузовик Чута мог быть примерным знаком на том месте, где произошло преступление. Но, к сожалению, теперь вся картина смазалась после того, как Дэрил перетащил труп. Возможно, это и не пригодилось бы, но на всякий случай я на карте приблизительно обозначил то место, где было найдено тело Гарри. Островной пруд находился в 40 милях на северо-восток от темной лощины. Существовал единственный способ туда добраться — проезд по частной дороге, а для этого требовалось разрешение. Если кто-то убил Гарри, ему пришлось воспользоваться этой дорогой, продвигаясь вслед за ним в чащу леса. Другой вариант — тот, кто убил его, уже находился в лесу, поджидая Гарри. Или Гарри не повезло стать свидетелем того, что не предназначалось для его глаз. Возможно, убийца не шел за ним, а наоборот, двигался ему навстречу. В таком случае, первым из мест, куда попадал убийца, становилась темная лощина. Но все это были лишь предположения. Мне следовало привести свои мысли в порядок. На страницу блокнота я занес все события, происшедшие с той ночи, когда Билли Перда полоснул меня ножом по щеке. Там, где наметились связи, я провел пунктирные линии между именами. Большинство пунктиров сходилось к имени Билли. С ним так или иначе было связано почти все, кроме исчезновения Элен Коул и смерти Гарри Чута. А в центре листа осталось белое пространство, пустое, чистое, словно только что выпавший снег. Имена и названия располагались по периметру вокруг него, как планета вокруг Солнца. Во мне проснулся прежний охотничий инстинкт. Возникло желание вычленить некую общую модель происшествий, которую я еще не до конца понимал. Найти какое-то всеобъемлющее объяснение, которое могло привести меня к осознанию истины. Когда я еще служил полицейским в Нью-Йорке и расследовал гибель незнакомых мне людей, с коими у меня не было прямых связей, а значит, отсутствовали и другие обязательства перед ними, кроме тех, что есть у полицейского, выяснить обстоятельства происшедшего и обеспечить наказание виновных, я двигался по основным направлениям расследования так, как они у меня выстраивались. Если версии вели в никуда или опирались на ошибочные предположения, я просто пожимал плечами и возвращался к исходной точке, чтобы начать распутывать другую нить. И спокойно относился к ошибкам, в надежде, что вскоре найду правильное решение. Меня лишили подобной роскоши, роскоши непричастности, когда погибли Сьюзан и Дженнифер. Сейчас для меня обрели значимость все потерявшиеся и погибшие. Но Элен Коул значила для меня особенно много. Если беда случилась с ней, я терял право на ошибку. Не было времени совершать ошибки и отталкиваться от них, чтобы в конечном счете прийти к верному выводу. Я также не мог забыть Риту Феррис и ее сына. При мысли о ней я инстинктивно оглядывался через плечо на черный прямоугольник окна, вспоминая тяжесть на моем плече. Прикосновение знакомой руки жены. Слишком многое с тех пор случилось. Слишком многое вращалось вокруг белой пустоты в центре листа. В чистом пространстве я поставил знак вопроса, аккуратно ввел его пунктирной линией и продолжил ее до низа страницы. А потом вписал имя. Калеб Кайл. Мне следовало пойти поесть с друзьями. Надо было все-таки найти Энджела и Луиса, отправиться в бар, где бы я смотрел, как они едят, пьют, флиртуют друг с другом понарошку. Я мог бы даже пропустить стаканчик другой. Мимо меня проходили бы женщины, покачиваясь после выпитого. Возможно, одна из них улыбнулась бы мне, а я ответил бы тем же и почувствовал бы то воодушевление, которая накатывает, когда красивая женщина смотрит на мужчину. Если же выпить еще и еще, то потом можно все забыть, утонуть в забвении. Приближалась годовщина. Я предчувствовал ее приход. Она была подобна огромной туче на горизонте, которая неумолимо росла, чтобы накрыть меня, окатить воспоминаниями, болью и ощущением потери. Я хотел нормальной жизни, но она никак не давалась мне. Зачем я заходил в офис к Рэйчел? Просто желал быть рядом с ней. Несмотря на то, что мои чувства к Рэйчел рождали одновременно ощущение вины и тоски в душе, как будто я каким-то образом предавал память о Сьюзен. Со всеми этими мыслями, после того, что произошло за последние несколько дней, после умственного напряжения от копания в причинах убийств, включая случившееся в отдаленном и в недавнем прошлом, мне не стоило оставаться одному. Уставший и такой голодный, что здоровый аппетит уже обратился в ощущение тупой гнетущей тошноты, я разделся и принял душ. После чего залез в постель, натянул на голову простыню и пытался понять, долго ли мне мучиться, прежде чем удастся заснуть. Оказалось, достаточно долго, чтобы сама эта мысль исчезла. Меня разбудил какой-то шум и слабый неприятный запах, который я не сразу распознал. Это был душок гниющих овощей, листьев, мульчи, застоявшейся воды. Я оторвал голову от подушки, потер глаза, сморщил нос, когда запах стал сильнее. Часы показывали 12:33 по полуночи. Я проверил на всякий случай, вдруг будильник каким-то образом включился ночью сам с собой. Но радио молчало. Я обвел взглядом комнату и обратил внимание на полоску света из-под двери ванной какого-то странного зеленоватого цвета. Света не должно было быть. Из ванной раздавалось пение. Два тихих приятных голоса, переплетаясь и временами сливаясь, выводили одну и ту же фразу, повторяющуюся как детская считалка. Через закрытую дверь слов было не разобрать. Просачивавшийся из-под двери зеленоватый свет покрывал рябью дешевый ковер на полу. Я откинул одеяло, сел, поставил босые ступни на пол, не почувствовав ни холода, ни даже озноба, и направился к ванной. Запах усилился. Я ощущал, как он прилипает к моей коже, к волосам, как будто я купался в его источнике. Пение становилось все громче. Слова звучали отчетливее. Высокие девичьи голоса повторяли и повторяли неизменные три слога. «Калеб Кайл! Калеб Кайл!» Я подошел к двери ванной почти вплотную, и полоска света из щели под дверью вытянулась еще дальше. До меня словно доносилась негромкая капель. «Калеб Кайл! Калеб Кайл!» Я немного постоял вне освещенной зоны. Затем осторожно поставил одну босую ногу на зеленоватую полоску. Как только моя нога коснулась пола, пение мгновенно прекратилось. Но свет остался и медленно, неотвязно окутывал мои голые пальцы. Я потянулся рукой к дверной ручке, осторожно повернул ее, распахнул дверь и шагнул на кафель. Ванная комната была пуста, только белые плиты кафеля вокруг. Аккуратная стопка полотенец, раковина с брусочком мыла, все еще в обертке, стаканчики, запечатанные бумажной полоской, цветастая занавеска над ванной почти полностью задернута. Свет шел из-за занавески. Густо-зеленое зарево, которое отсвечивало лишь остатками изначальной мощности, как будто ему пришлось преодолеть многие слои, прежде чем проявить свое сияние. В тишине комнаты, нарушаемой изредка капанием воды из крана за занавеской, казалось, кто-то или что-то с трудом сдерживает дыхание. Вдруг я услышал тихий смешок, приглушенный ладонью. Ему вторил еще один. Вода за занавеской закапала чаще. Я вытянул руку, схватился за край занавески и попытался ее отдернуть. Ощущалось некоторое сопротивление, но я продолжал тянуть, пока не распахнул до конца. Ванная была полна листьев по самые краны. Зеленых, желтых, красных, коричневых, золотистых и янтарных. Я видел осенний наряд осины и березы, кедра и вишни, клены и липы, бука и лиственницы. Все перемешанное и частью превратившееся в гниющую массу. Под листьями шевелились фигуры, на поверхность прорывались пузырьки воздуха. Внезапно характер движения изменился, что-то белое стало подниматься к поверхности, медленно, долго, как будто ванна была намного глубже, чем казалось. Перед тем, как показаться наружу, белая масса разделилась на два силуэта. Они стояли, держась за руки. Волосы не спадали и развивались, открытые рты зияли чернотой, вместо глаз — пустые глазницы. Потом из листьев выскочила голова куклы, и я снова увидел серую кожу детской руки и рука в запачканной блузке. Я отпустил занавеску и отшатнулся. Но мокрый кафель заскользил под ногами. Падая, я краем глаза уловил, как тени метнулись за занавеской. Отчаянно замахал руками, растопырив пальцы, чтобы хоть за что-то зацепиться. И снова проснулся. Все простыни сбились в кучу в конце кровати. Матрас наполовину сполз на пол, и в нем образовалась окровавленная дыра, в том месте, где я рвал его ногтями. В дверь номера ожесточенно стучали, слышался голос Луиса. «Бёрд! Бёрд! Ты в порядке?» Я слез с кровати. Меня тряс безудержный озноб. Попытался снять дверную цепочку с двери, но пальцы неистово дрожали. Когда наконец-то дверь открылась, передо мной оказался Луис в серых подштаниках, белой футболке и с пистолетом в руках. «Бёрд!» — повторил он. В его взгляде мелькнули и озабоченность, и даже нечто вроде нежности. «Что происходит? В чем дело?» У меня в горле булькали кофе и желчь. «Я видел их», — С трудом выдавил я из себя. «Видел их всех!»